отверженный, оплеванный, избитый. Ронял он кровь и слезы на пути. Чело его терновником увито, и на устах последнее прости, и на устах последнее прости. Тяжелый крест сгибает ему плечи, и смех вокруг циничною злобой. Нет, не искал он в жизни, что полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой. А он идет, идет, прекрасно зная, что будет телом к древу пригвожден. Для счастья мира крест он принимает, для радости людей он был рожден, для радости людей он был рожден. Вот за всю любовь ему расплата, тяжелый крест и ржавчина гвоздей. О, если б мы вот так любили брата и жертвовали жизнью мы своей, и жертвовали жизнью мы своей.